Глава 41. Оса. Пума с Лисой встретили меня радостными возгласами. Пума уже планировала покидать школу, но решила дождаться моего приезда, чтобы как следует попрощаться. Лиса тоже собиралась скоро уезжать, она лишь ожидала ответа на свои резюме. Так что, похоже, скоро нам предстоит расставание, и кто знает, когда мы еще сможем встретиться. «Пишите мне, пока на мое имя в монастырь, через матушку Прасковью», — предложила я. «Она будет передавать мне ваши письма, а там посмотрим, возможно, наладим другой канал связи». Мы втроем сидели за столом и пили чай с пирожными, которыми я успела затариться по пути к школе. Я рассказала о вернувшемся зрении, и девчонки очень порадовались за меня. «Куда ты теперь, оса?» — спросила Лиска. «Что ж их всех так волнует этот вопрос?» — я пожала плечами. «Пока не знаю. Мастер еще работу на месяц-другой подкинул. За это время, надеюсь, определюсь». «А Ромка? Вы же собирались пожениться, когда ты выпустишься из школы?» — задала неудобный вопрос Пума. «Ромка... Понимаете, девочки, с Ромкой все». «В смысле? Вы что, расстались?» — воскликнула Лиса. «Ну, как бы да. Только он пока не знает». «Вот это номер! Вы же столько лет вместе! Ты кого-то встретила?» «И да, и нет. В смысле, что да, встретила, но я не с ним. Я ни с кем». «Так, а вот с этого места поподробней», — уперла руки в бока любопытная лисичка. «Да нечего поподробней. Нет ничего и не будет. Просто вдруг поняла, что никаких чувств, кроме дружеских, к Роману я не испытываю. Ни к чему мучить ни себя, ни его». «Ты это только поняла? В принципе-то это давно ясно было, что это он тебя любит, а ты только позволяешь себя любить. Но мне казалось, раньше тебя это не смущало», — заметила Пума. «Я просто многого не понимала», — вздохнула я. «И кто он?» «Кто?» — не поняла я вопрос Лисы. «Ну, тот, кто помог тебе это понять». «Да я сама», — не стала раскрывать я карты. «Было время подумать и прийти к тому выводу, что на данном этапе моей жизни никакие мужчины мне не нужны». «Что-то ты темнишь, подруга», — сказала проницательная Пума. «Я все расскажу девочке, но не сейчас, пока я сама должна в себе разобраться». «Может, тебе помочь разобраться?» — продолжала настаивать Лиса. «Я пока не готова, прости». Мне было страшно неловко от того, что я что-то скрываю от близких подруг, но девочки у меня понимающие и не стали больше ничего выпытывать. «Ромка-то знает уже, что ты вернулась?» — спросила Лиса. «Надеюсь, что нет. Я постаралась вернуться незаметно, так что если мастер ему не сказал, то вряд ли успел узнать. Мне бы не хотелось с ним прямо сейчас разговаривать. Видимо, уже завтра. Я очень устала. От всего». «Тогда давайте допивать чай и по кроватям», — скомандовала Пума. «А то и впрямь время-то уже позднее». Утро началось с привычной уже за многие годы, проведенной в школе, пробежки. Как же я соскучилась по бегу, да по полосе препятствий за время работы на барона. Почти месяц без нормальных тренировок, так и совсем двигаться скоро разучусь. Мы с девчонками выскочили из общежития, и Пума сразу унеслась вперед. По дороге догоняли и обгоняли знакомые уже ребята. «Оса, привет! С возвращением!» – слышалось отовсюду. Как же приятно вернуться к ним. И хотя большая часть ребят, с которыми я бок о бок проучилась 5 лет, уже выпустились и уехали, здесь все еще оставались те, кто давно меня знает и рад мне. «Оська, ты вернулась!» – услышала я радостный знакомый голос сзади. Ромка догнал меня буквально за несколько шагов, подхватил и закружил. «Привет!» — ответила я, освобождаясь из медвежьей хватки. — Давно прибыла? — Вчера вечером. — А чего ко мне сразу не пришла? — Поздно уже было, — оправдывалась я. — Эй, голубки, кончай дорогу перегораживать! — крикнул кто-то сзади. И то верно. Мы стояли посреди достаточно узкой дорожки, и пробегающим мимо нас ученикам приходилось огибать на бегу препятствия в виде нас. — Давай потом все обсудим, — сказала я Ромке, предлагая продолжить кросс. «Хорошо. После завтрака тогда встретимся?» «После завтрака я к мастеру иду на ковер. Давай уже после обеда». «Давай. Тогда встретимся в столовой на обеде», — сказал Ромка. И, чмокнув меня в щеку, помчался догонять товарищей. После завтрака я и правда отправилась к мастеру. Нужно было обсудить все детали предстоящей поездки. «Я заказал документы. Завтра привезут», — сказал Андрей Петрович. Потом мы подробно обсудили мою новую легенду, после чего я отправилась в библиотеку. Надо было почитать про страну, в которую я собиралась ехать. По легенде, я – дочь интеллигентов, учителя из гимназии для мальчиков и гувернантки. Мой отец – коренной житель Руанды, приехал в нашу страну задолго до моего рождения, тут встретил мою мать, влюбился и остался навсегда. Так что, хоть и были у меня корни в Руанде, выросла я в Витании и в целом могла ничего не знать о жизни в соседней стране. Хорошо, что у нас один язык, а то, если бы отправили куда-нибудь на другой материк, пришлось бы еще и новый язык учить. Хотя основами наиболее популярного ситанского языка я владела, но этих основ хватило бы разве что на то, чтобы купить самые необходимые продукты. Новое задание, требующее усвоения довольно большого пласта информации, помогло мне отключиться от собственных личных проблем и драм. Погрузившись в чтение, я временно забыла о подлом предателе Инваре, о предстоящем неприятном разговоре с Ромкой. Я даже чуть не пропустила обед, если бы появившийся вдруг в библиотеке Роман не окликнул меня. «Оса, ты решила заморить себя голодом?» «Ой, а сколько времени?» «Если не поспешим, останемся без обеда». «Ты сам-то почему не в столовой?» «А я был там. Прихожу, тебя нет. Ждал-ждал, а ты не приходишь». Потом увидел Пуму с Лисой. Они и сказали, что ты в библиотеку ушла. «Тогда идем скорее!» Подскочила я из-за стола, и мы отправились обедать. Ела я медленно, пытаясь хоть как-то оттянуть неприятный разговор. Но смысла оттягивать уже не было. Когда в зале никого из учеников не осталось, а дежурные протерли столы и тоже удалились, Ромка забрал у меня из рук стакан из-под компота, который я давно выпила, но никак не решалась отпустить посуду, и спросил. «Оса, что случилось?» «Ты о чем?» «Оська, я не слепой и отлично вижу, что что-то произошло. Кстати, твой взгляд тоже изменился. Неужели...» «Да», — подтвердила я его догадки, довольно улыбаясь. «Я была у мага-целителя, и он помог мне вернуть зрение. Обычное зрение». «Так это же супер!» — обрадовался Роман. «И как ощущения?» «Немного непривычно. Оно совсем другое, и мне приходится привыкать смотреть глазами, не переключаясь постоянно на внутреннее зрение». «А чем оно плохо-то, твое внутреннее зрение?» «Оно неплохо, но постоянно видеть гораздо больше, чем все, довольно непросто. Я очень устаю от обилия получаемой информации. Чаще всего ненужной, кстати. Лучше использовать его по ситуации, не прибегая к этой возможности чаще необходимого». «Понятно. А память? Ты вспомнила свою прежнюю жизнь?» «Нет. Мне не очень нравилось обманывать друга, но я пока по-прежнему не готова была рассказывать кому бы то ни было про прежнюю свою жизнь. Помимо проблем с взаимоотношениями с княжичем, мне еще не очень хотелось рассказывать друзьям о том, что являюсь графиней, хоть и не из самой известной семьи. Словно боялась, что это может воздвигнуть между нами некую стену, разрушив устоявшиеся теплые отношения. «Но есть ведь еще что-то?» — спросил проницательный Ромка. «Да, он давно и хорошо знал меня». «Да», — выдохнула я. «Ром, я не смогу выйти за тебя замуж. Я вообще думаю, что нам не стоит поддерживать другие отношения, помимо дружеских». Ромка сразу перестал улыбаться. У меня было такое ощущение, будто я только что огрела по голове чем-то тяжелым, всецело доверяющего мне друга. Это было очень больно. Но лучше снимать пластырь с раны резким рывком, чем растягивать боль. «Ты встретила кого-то?» — хрипло спросил друг. «Да что ж они все сразу про это?» «Не в этом дело. Рома, я отношусь к тебе очень хорошо и очень тепло, но это всего лишь дружеские отношения. Я не смогу дать тебе больше, дать тебе любовь, которую ты заслуживаешь». «Я знаю, что ты не любишь меня. Я давно это понял. Но моей любви хватит на двоих. А потом и ты полюбишь меня. Вот увидишь. Я готов ждать столько, сколько нужно. Мы не обязаны сразу жениться. Я подожду. Рома!» «Оська!» Роман подскочил ко мне, обхватил ладонями мое лицо. «Милая, любимая, ты пойми, никто никогда не будет любить тебя так, как я. Если мы сейчас расстанемся, ты очень пожалеешь об этом. Я готов всегда быть рядом и поддерживать тебя во всем. Рома, послушай меня, наконец!» Парень отпустил меня, обессиленно опустившись на стул. «Нам необходимо расстаться именно сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Ты еще сможешь встретить ту, которую полюбишь, и она ответит тебе тем же. Я не могу разрушить твою жизнь только для того, чтобы рядом со мной был преданный любящий человек. И дело даже не в эгоизме. По отдельности мы еще имеем шанс обрести свое счастье в любви, но вместе нет». На самом деле про свое счастье в любви я обманывала. Не было у меня того шанса. Я слишком любила того, кто не мог ответить мне тем же. И стать для Ромки таким человеком я не хотела. У него еще есть шанс встретить и полюбить другую девушку. Он еще слишком молод. А я... Если даже за почти 6 лет, полностью потеряв память, я не смогла забыть его и снова притянулась к княжичу, как мотылек на свет лампы, то, похоже, это безнадежно. «Я понял тебя», — потерянно сказал Ромка. Он встал и, не оборачиваясь и не прощаясь, вышел из столовой. Я со стоном опустила разгоряченный лоб на прохладную поверхность стола. Мне захотелось побиться об стол этой бестолковой головой, из которой ни в какую не хотел уходить образ Инвара. Вечером Роман покинул школу. Он ушел, известив об этом только мастера, не попрощавшись ни с кем. На следующий день Андрей Петрович вызвал меня к себе и выложил на стол передо мной новые документы. «Теперь ты Алиса Онтарио». Конец первой книги.